Гуру. Слепые и глухие продолжают свой танец смерти, но зрячие преисполняются печалью. Подходим к ответственнейшему моменту Земли. Положение очень напряженное. Пожар начался, но зрители еще смотрят на сцену, чтобы минуту спустя в безумии броситься к выходам, давя друг друга в безумии животного ужаса и желая спастись. Но спасение в духе, а дух отрицается. Для отрицателей света и духа, для отрицателей темных, спасения нет.